Желающий возлюбить Бога паче всего должен иметь попечение о чистоте души своей. Чистота же души стяжается препобеждением и истреблением страстей. Страсти — суть дверь, заключенная пред лицом чистоты. Если не отворит кто этой заключенной двери, то не войдет он в непорочную и чистую область сердца. А без этого душа не может иметь дерзновения в час молитвы, ибо дерзновение сие есть плод чистоты и трудов над стяжанием ее. Вот в каком все сие совершается порядке. Терпение с принуждением себя борется со страстями за чистоту. Если душа препобедит страсти, то приобретает чистоту. А истинная чистота делает, что ум приобретает дерзновение в час молитвы. Отречемся от того, чтобы просить у Бога чего-либо высокого, но паче всего приобретем терпение для всего, что не бывает с нами. И в великом смирении и сокрушении о том, что в нас и о помыслах наших, будем просить отпущения грехов наших и душевного умирения. Одним из отцов написано: «Кто не почитает себя грешником, того молитва не приемлется Господом». Написано, что не приидет Царствие Божие с соблюдением, то есть приметным образом. Мы, с своей стороны, будем всячески стараться привести область сердца своего в благоустроение делами покаяния и житием благоугодным Богу, Господне же придет само собою, если место в сердце будет чисто и неоскверненно. Чего же ищем соблюдением, разумею, высокие дарования Божии, то не одобряется Церковью Божией. И приемшие это приобретали себе гордость и падение. Это не признак того, что человек любит Бога, но душевная болезнь. Да и как нам домогаться высоких Божьих дарований, когда Павел хвалится скорбями и высоким Божьим даром почитает общение в страданиях Христовых? Пока душа болезнует страстями, она не ощущает чувством своим духовного и не умеет вожделевать оного. Вожделевает же то только по слуху ушей и по писаниям. Врачует от сих болезней душевную силу сокровенное делание заповедей с приобщением к Христовым страстям. Первоначальное естество наше в очеловечении Христовом прияло обновление, приобщилось к Христову страданию и смерти, и потом по обновлении излиянием крови осветилось и сделалось способным к приятию заповедей новых и совершенных. А если бы заповеди сии даны были людям до излияния крови, до обновления и освящения естества нашего, то, может быть, и самые новые заповеди, подобно заповедям древним, отсекали бы только порок в душе, но не могли бы истребить в душе самый корень пороков. Ныне же не так. Но сокровенное делание и заповеди новые и духовные, которые душа хранит, имея страх Божий, обновляют и освящают душу, и сокровенно врачуют все члены ее. Ибо явно для всех, какую страсть безмолвно в душе исцеляет каждая заповедь, и действенность их ощутительна и врачующему, и врачуемому, как было и с кровоточивой женою. Исцеление страстной части души может совершиться и по благодати, как было с блаженными апостолами. Но это дело особенного Божия избрания. Обыкновенно же душа приобретает здравие законным путем. Именно, кто деланием заповедей и трудными делами истинного жития препобедил страсти, тот законным, общим путем приобрел душевное здравие и отдоен мляком вне овеществления мира сего, и отсек в себе прежний свой нрав, и возрожден, как и первоначально, в духовном, и по благодати, как приобретший понятие внутреннего человека, стал видим в области духа и приял ею в себя мир новый, несложный. Когда ум обновлен и сердце освящено, тогда все возникающие в нем понятия возбуждаются сообразно с естеством того мира, в который вступает он. Сперва возбуждается в нем любовь к Божественному, и вожделевает он общение с ангелами и откровение тайн духовного ведения, Ум его очищает духовное ведение тварей и воссеивает в нем созерцание тайн Святые Троицы, также и тайн достопоклоняемого ради нас домостроительства, и потом всецело входит в единение с ведением надежды будущего. Если бы душа, когда заключена в области страстей, могла истинно уразумевать духовное, то не имела бы нужды спрашивать и дознавать о таинствах мира духовного. Но явно, что обучение и ведение при страстях не приносят пользы, и недостаточны к тому, чтобы отверзать дверь, заключенную пред лицом чистоты. Когда же отъяты будут от души страсти, тогда ум просвещается и поставляется в чистом месте естества и не имеет нужды в вопросах, потому что ясно видит благо, обретаемое на своем месте. Ибо как внешние чувства, не вследствие обучения ощущаются прикосновенные им естества и вещи, но каждое чувство естественно ощущает встречающуюся ему вещь, так подобным сему образом представляй себя созерцание духовным. Ибо ум, прозирающий в сокровенные тайны Духа, если он в своем естественном здравии, вполне созерцает славу Христову и не спрашивает и не учится, но наслаждается тайнами нового мира превыше свободы воли, соразмерно горячности веры и надежды на Христа. Если желательно тебе, чтобы сердце твое сделало собителью тайн нового мира, то обогати сперва делами телесными, постом, бдением, службою, подвижничеством, терпением, низложением помыслов и прочим. Связывай ум свой чтением Писаний и углублением воны. Напиши пред очами у себя заповеди и непрестанным собеседованием молитвенным и самоуглублением в молитвословии искореняй в сердце своем всякий образ и всякое подобие, предварительно тобой воспринятое. Приучай ум свой углубляться всегда в тайны Спасителя домостроительства. Перестань просить себе ведения и созерцания, которые в своем месте и в свое время превышают словесное описание, и продолжай делание заповедей и труды в приобретении чистоты, и проси себе у Господа сподобиться умного жития. Начало, середину и конец жития сего составляет следующее. Отсечение всего единением со Христом. Если же вожделеваешь созерцание тайн, самым делом возделывай в себе заповеди, а не одним стремлением к их ведению. Духовное созерцание действует в нас в области чистоты. Созерцание у сынов таинства веры сопряжено с верою и пасется на лугах Писания. Словеса, непостигаемые ведением, делаются понятными для нас при помощи веры, и ведение о них получаем в созерцании, какое бывает по очищении. Для духовных тайн, которые выше ведения и которых не ощущают ни телесные чувства, ни разумная сила ума, Бог дал нам веру, которую познаем только, что тайны сии существуют. И от этой веры рождается у нас надежда о них, то есть надежда уразуметь их. Верою исповедуем, что Бог есть Господь, Владыка, Творец и Устроитель всяческих. Отсего потом, совестью понуждаемые, решаем, что должно нам хранить заповеди Его, и разуметь, что ветхие заповеди хранит страх, а животворные заповеди Христовы хранит любовь, как говорит Господь, «Аще любите Мя, заповеди Мои соблюдите». И аз умолю Отца, и иного Утешителя даст вам. Пришествием Утешителя называет дарование откровения духовных тайн, посему в приятии Духа, которого прияли апостолы, все совершенство духовного ведения. И Господь обещал, молив Отца Своего, дать им Утешителя, чтобы Он при делании ими заповедей и очищении самих Себя прибыл с ними вовеки. Видишь ли, что за сохранение заповедей ум сподобляется благодати таинственного созерцания и откровений духовного ведения. Хранение заповедей такую силу являет, когда совершается из любви к даровавшему их, а не по страху. Поэтому законная дверь, вводящая в созерцание, есть любовь. На всех восхождениях откровений ведения и таинственных созерцаний божественная любовь вводит и низводит стяжавших ее. Потому сперва должно приобрести любовь, а после того созерцание духовного будет у нас естественно. И уразумей мудрость блаженного Павла, как он оставил все дарования, сообщаемые благодатью, и просил самого существенного, того, чем приемлются и хранятся дарования, то есть любви. Она — место откровений, и на сем месте созерцание показывает нам себя само собою, как по мере естественного возраста душа приемлет в себя новое и новое ведение о существовании в мире, и день ото дня обучается этому более и более, так и в духовном человек приемлет в себя духовные созерцания и божественные ощущения и обучается этому в той мере, в какой ум возрастает в разумном житии. Когда же придет он в область любви, тогда созерцает духовное на своем месте.